Малинина за всю дорожку не сделала ни одной ошибки, ни одной, не запнулась, не оторвала пятку от льда при развороте, не меняла ребро, где это не надо, доделала до конца все дуги и петли, при этом активно работала руками и корпусом, не зацикливаясь на ногах, да она даже не смотрела, как многие фигуристы, что в это время делают ее ноги. Лицо ее постоянно было повернуто к судейской части арены и выражало такую вселенскую печаль, в тон музыки, что у зрителей невольно скребло на сердце и настроение становилось минорным. Вот это сила великой музыки, вот это великая классика. После дорожки Малинина сделала прыжок во вращение, исполнив его как бедуинский прыжок. Прыгнула в либелу, либелу традиционно сменила на кольцо, а кольцо на бильман. Все получилось прекрасно, но Малининой предстояло исполнить еще три прыжковых элемента, и каскад в том числе, а также два вращения и хореографическую дорожку. Началась вторая часть программы, однако, неожиданно, Таня прервала вращение и застыла в печальной позе. Музыка стихла. Офигеть, как точно, до доли секунды фигуристка попала в тайминг, идеально попала. Малинина закрыла руками лицо, и в этот момент раздался негромкий звон. Один раз подали сигнал напольные часы, флотская склянка, гонг в аристократическом доме. Малинина открыла глаза, словно проснулась после долгого сна, сделала медленный шаг вперед и раскинула руки в стороны, изобразив удивление на лице. В это время раздался еще один звенящий звук. Малинина отыграла его руками, раскинутыми в стороны, и еще одним шагом вперед. Третий звон Малинина отыграла пируэтом. И тут зазвучала музыка, совсем другая. Это был маскарад Армена Хачатуряна, то же самое музыкальное сопровождение, под которое катал Леха Горшков. У Малининой составная музыка на произвольную программу. Причем переход от метели к маскараду произошел очень эффектно, и фигуристка так мастерски отыграла его, что казалось, эти два совершенно разных произведения составляют единое целое, а три звенящих звука плотно вплетены в канву музыки и являются связующими элементами между двумя разными мелодиями. Закрытые руками глаза, несомненно, означали сон. И теперь, как только зазвучал вальсовый маскарад, девушка проснулась. Началась вторая часть программы, и она в корне отличалась от первой. Во второй части, в тон маскараду, все основные движения фигуристки стали вальсовыми, Малинина между элементами начала исполнять вальсовые тройки, частые пируэты с движениями рук, имитирующими присутствие партнера. В сочетании с музыкой сейчас действительно казалось, словно она находится на великосветском балу. После того, как прозвучал трехкратный звон и началась вальсовая часть, Малинина после нескольких шагов сделала несколько вальсовых троек в сторону левого короткого борта, там развернулась перебежками и начала снова разгоняться к середине арены. Миновав ее, она развернулась, вышла на позицию и прыгнула тройной тулуп. Прыгнула, как гвоздь забила. Направление выезда было выбрано к дальнему борту. Арина заметила, что Малинина хитрит, до правого борта не доезжает. До этого момента она в большинстве каталась в левой части катка. Интересно, как это скажется на оценке. Исполнив тройной тулуп, Малинина выехала влево обычной ласточкой, но тут же, словно услышав мысли Арины, развернулась и поехала по дуге к ближнему длинному борту. Проехав вдоль него, сделала несколько пируэтов, причем два из них, самые последние, опустившись на колено. Пируэтами Малинина миновала до этого неиспользуемую часть ледовой площадки. Теперь формально к ней у судей претензий не должно быть. Поднявшись на ноги после коленного пируэта, Малинина стал разгоняться на следующий прыжок и разгонялась опять к левому короткому борту. С большой долей вероятности это должен быть последний каскад двойной луц, двойной тулуп. На луц Малинина зашла по длинной дуге. Пока ехала на луц, исполнила хореографическую дорожку в виде кораблика и пистолетика. Дойдя по дуге до точки прыжка, встала левым коньком на внешнее ребро, зубцом правого конька ударила по льду, вошла в крутку, потом пролет, приземление. Удачно. Малинина тут же прицепила двойной тулуп, и он тоже получился прекрасно. Выехав из каскада, Малинина развернулась циркулем, потом сделала моухак и стала разгоняться к правому короткому борту, но опять до края арены не пошла, приготовилась, развернулась крюком и в середине арены прыгнула двойной сальхов. Чисто. Всю прыжковую часть Малинина выполнила. Осталось исполнить только два вращения. После сальхова Малинина практически тут же, зафиксировав выезд, через качалку зашла в комбинированное вращение со сменой ноги. И это вращение в корне отличалось от того, что фигуристки демонстрировали раньше, начало вращения с либеллы, потом переключилась на кольцо, из кольца перешла в идеально вертикальный карандаш, сделав в каждой позиции по 3 оборота, Малинина, не прекращая вращение, опустила ногу из карандаша качалкой в вертикальный винт, потом, сменив ногу, зашла в волчок, причем волчок был со сложным положением, с правой ногой, откинутой назад по ходу вращения, поднятой вверх левой рукой и отведенной в сторону правой, такие позиции иногда любила Соколовская. Сделав в волчке 3 оборота, Малинина заняла другую позицию волчка, еще более сложную, в положении стоя, согнувшись под углом 90 градусов вперед и держась левой рукой за левую опорную ногу, а правую руку отставив в сторону. Вращение было исполнено идеально. Из него Малинина вышла пируэтом и, сделав простой шаг, качалкой зашла в заклон. Малинина начала вращаться стандартно, на левой ноге, потом опустила корпус, подняла правую ногу, поймала опущенной правой рукой лезвие правого конька, сделала в таком положении 8 оборотов, потом подняла ногу над головой в заклоне. Сделав положенных 8 оборотов, резко отпустила лезвие и замерла в финальной позе, расставив ноги на ширину плеч и вытянув вперед руки, словно говоря «иди-ка ко мне». Программа у Малининой была сложная, Арина это вынуждена была признать. Во-первых, мастерски поставлена в акценты музыки, малейшая ошибка могла сбить весь настрой и испортить впечатление от проката. Но при должном исполнении, как сейчас, она гарантировала колоссальные баллы. Малинина исполнила ее легко, даже воздушно, как говорят специалисты. Музыка была среднего ритма, без надрыва и бешеного темпа, да еще из разных произведений. Фигуристка смогла полностью показать себя. Ошибочка одна была после Сальхова, но на общую оценку она могла и не повлиять. Малинина с программой справилась. Когда музыка перестала звучать, трибуны взорвались аплодисментами. На лед полетели подарки. Сегодня публика пришла уже более подготовленная, деньги спонтанно на лед не бросали. Сейчас в качестве подарков были в основном мягкие и обыкновенные игрушки, шоколад, конфеты, сладости, сувениры, упакованные в пакеты, даже искусственные цветы. Малинина поймала луч славы. Она раскланивалась в каждую сторону, и как только поворачивалась к трибуне, та взрывалась еще большими аплодисментами. «Тания, Тания, Тания!» – скандировал зал. Малинина широко улыбнулась и покатила к калитке, где ее ждал радостный Ксенофонтов. Мрачная Соколовская сняла чехлы и после того, как Малинина вышла со льда и прижалась головой к груди Ксенофонтова, выехала на арену и стала перебежками разгоняться на разминку. Напряжение нарастало. Глава 27. Яркий прокат Марины. Малинина имела очень радостный вид, когда уселась в Кис-Сент-Крае. Да и Ксенофонтов светился от радости, его ученица сдюжила. При таком скоплении народа не сдала ничего из программы, откатала почти чисто и зажгла зал. Но вот именно, существовало противное слово «почти», и теоретически оно снижало шансы на золото. И был еще один нюанс. Арина видела, что реакция трибун на прокат Малининой, безусловно, выглядела хорошей, и Таня оставила сильное впечатление программой, но очевидно, что артистический потенциал Соколовской будет повыше при равном прокате, за счет более эмоциональной и приближенной к советскому мировоззрению музыкальной части, кумпарсита. Вопрос сложный. Программа, изображающая метание души царской аристократии, против знойной Аргентины, любимой всеми. Тут все зависело от того, как Арина сможет подать этот образ. А подать его можно было, только откатавшись на разрыв аорты, и, возможно, даже в какой-то степени сексуально. Аргентинское танго позволяло сыграть на этом поле, в отличие от военной темы и аристократической классики. Арина внимательно смотрела, как раскатывается Соколовская, и ей очень не нравилось выражение лица одногруппницы, оно было мрачным и слишком сосредоточенным. Неужели Марина озаботилась прокатом Малининой? Не надо так делать. Арина помнила, как соперницы даже зажимали уши ладонями при объявлении оценок предыдущей фигуристки и отводили взгляд от видеокуба над ареной. Конечно, в ее понимании это было полным ребячеством, оценки тех, кто выступал перед тобой, в любом случае надо знать, потому что соперницы могут ошибиться, налажить, и тогда ты, в свою очередь, можешь относительно ослабить свой прыжковый контент, например, на один четверной луц, или тройной аксель, вдруг придется прыгать его, если Соколовская откатает чисто, тогда при прочих равных все может зависнуть на волоске. Сейчас Арина смотрела на разминку Соколовской как зритель. Соколовская разминалась очень интересно, она не высматривала, где на льду находятся выбоины. Соколовское начало быстро разгоняться перебежками от калитки наискосок к правому короткому борту, и там сразу же сделала прыжок во вращение, исполнила его на высочайшем уровне, со стандартным набором, на хорошей скорости раскрутилась, прыгнула бедуинским в либелу, сделав ее, перешла на кольцо, кольцо сменила на бильман. Вращение у нее получилось быстрым, с идеальной центровкой. Из вращения вышла, сделав качалку и тут же перепрыжку. Мастерски исполненная комбинация вызвала бурную реакцию у публики. И даже Малинина с Ксенофонтовым, сидящие в ожидании оценок, как по команде уставились на Соколовскую. А Марина тем временем стала заходить на тройной сальхов. Заходила наискосок арены. Быстро, мощно, раскатисто, так как она это умеет. Раскрутившись двумя пируэтами, Соколовская прыгнула и приземлилась неточно, под большим наклоном, и упала. Зал ахнул и загудел. Арина видела, что падение получилось из-за того, что Соколовская не удержалась на ребре, просто поскользнулась. В этой ситуации ничего уже не поделать и прыжок никак не спасти. Но упала Марина не травматично, что с ее телосложением было неудивительно. Тут же поднялась, даже не поднялась, а словно подпрыгнула, как мячик, отскочив от льда, и снова начала разгоняться на прыжок. Сейчас Арина была уверена, что Соколовская прыжок сделает, ее лицо стало невозмутимым. Беспокойство и тревога ушли с него, словно оказались выбиты этим падением. Соколовская в заходе не стала менять ничего, сделав несколько пируэтов, раскрутилась и прыгнула тройной сальхов идеально. Выезд усложнять не стала. Наоборот, сбавила темп и оставшуюся часть разминки просто каталась, исполняя дуги и спирали невысокого уровня. А в конце разминки и вовсе подъехала к бортику и стала слушать то, что говорит Левковцев, согласно кивая головой и что-то показывая на льду. Татьяна Малинина за прокат произвольной программы получает 5-2 балла за технику и 5-5 баллов за артистизм. На данный момент занимает промежуточное первое место, заявил информатор. Арина посмотрела на табло, судьи все-таки срезали техническую оценку Малининой, не простили ее корявый выезд с Сальхова. На соревнованиях другого уровня или при меньшем количестве претенденток, возможно, оценка осталась бы приличной, без снижений, но здесь, увы, Малинина сама дала повод судьям придраться, и они сполна воспользовались этим. Свои шансы на золото она значительно уменьшила. Два тура с ошибками все более отодвигали эту цель, но все-таки иллюзорная надежда на него еще сохранялась. За технику Малининой оценки сильно разнились, некоторые судьи даже поставили 4-8, но большинство 5-3 и 5-4. За артистизм оценки были повыше, но тоже сдержанные, от 5-1 до 5-6. Явно, что снижение технической оценки повлекло снижение и этих оценок. Трибуны, по привычке, отреагировали на средненькие оценки недовольными криками и свистом. «Больше давай! Что так мало? Таня! Таня! Таня!» Ревели трибуны, но сделать ничего уже было невозможно. А вскоре вызвали на лед Соколовскую, и гул моментом прекратился, впрочем, на короткое время. Для исполнения произвольной программы на лед приглашается Марина Соколовская, город Екатинск, ожил информатор. А в VIP-секторе при этом объявлении было веселее всего. Сначала Анька проявила бешеную активность, начав кричать и трясти плакатом. Потом в это дело включился Ельцин, а за ним уже и вся группа поддержки, кроме Соколовского. Когда все начали хлопать в ладоши, махать руками и кричать: «Марина, Марина, Марина», отец Соколовской остался нем и недвижим. Скорее всего, сказывалось близкое присутствие товарища Ельцина и всей правящей верхушки Свердловской области. Застеснялся Соколовский, что будет вести себя неподобающе, и ответственные товарищи заметят это. Больше всех восторг, конечно, выражала Анька. Ничего страшного в этом Ельцине нет, чего его все тут боятся. Пока сидели вместе, он подробно расспросил, где живет, где учится, кем хочет стать, за кого болеет. Естественно, сказала, что болеет за Люську, потому что она самая хорошая и учит ее кататься на коньках, и вообще, она танцует брейк-данс. Она будет чемпионкой, уверенно сказала Анька, олимпийской, и даже два раза. Вы же ее сделаете чемпионкой, дядя Боря, хе, развеселился Ельцин. Ты думаешь, так просто это? Человек сам должен захотеть, понимаешь? А если сильно захочет, перед ним все дороги будут открыты. Она сильно захочет, заверила Антика. Я ей так скажу, чтоб захотела. Слова бойкой девчонки еще больше развеселили Ельцина. Да, давно он не общался с молодежью, со всеми треволнениями последнего времени. Соколовская заняла стартовую позу, и шум стих. Она опять производила сильное впечатление даже на старте. Худенькая светловолосая девочка в военной форме с отстраненным, скорбным выражением лица. И гимнастерка с синей юбкой. Зрители поняли, что программа будет на военную тему. Стартовую позу Соколовская изменила. В прошлой она закрывала лицо руками, сейчас же оставила открытым. Положение ног смотрелось очень красиво. Правая чуть отставлена вперед, согнута в колени и опирается на зубец конька. Левая нога, наоборот, повернута на 90 градусов, отставлена немного назад и опирается о лед внутренним ребром. Тело при этом изогнуто назад, лицо смотрит в потолок, а руки безвольно раскинуты в стороны. Тело в таком положении смотрелось то ли мертвым, то ли насаженным на острый кол. Но стартовая поза была очень красивая и вызывала у зрителей огромный интерес. Аплодисменты и крики с трудом стихли. Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад, зазвучала музыка, и Соколовская начала прокат. Арина видела его который раз, и каждый раз он был другим. Начало Соколовская со стартового пируэта, совершенно другого, чем раньше. При первых аккордах музыки Соколовская подалась вперед, встала правой ногой на лезвие, а левой закрутила вращение. Причем поза корпуса, рук и головы остались прежними. Сделав два оборота, Соколовская вышла из пируэта, сделала циркуль и стала кросс-роллами разгоняться к правому короткому борту арены. Короткий борт она прошла уже на бешеной скорости, словно конькобежец, попутно сделав три твизла. Развернулась перебежками и стала заходить на стартовый каскад. Да ей разгоняться-то в самый край арены совершенно не надо. Она достигла подходящей скорости уже к середине арены. Однако тайминг. В прошлый раз Соколовская прыгала каскад на фразе «собирала виноград». Это был очень четкий акцент в музыке, и каскад получался к месту. Сейчас этого дождаться бы не получилось, но Соколовская решила поменять программу и не прыгать у коротких бортов. В середине арены она поменяла направление движения на 90 градусов, сделала большую дугу на скорости к ближнему длинному борту и прыгнула каскад почти против калитки, как раз напротив Арины. Таким образом она попала в тайминг. Там смуглянка-молдаванка собирает виноград. Соколовская не смогла совершить идеальный выезд. Когда она приземлялась после тройного сальхова, ее лезвие качнулось. На мгновение она задумалась, стоит ли выполнять двойной тулуп после сальхова, и решила, что не стоит, но этой секунды размышлений оказалось достаточно, чтобы сбить ее настрой и сократить расстояние до бортика. На скорости она проехала 5 метров за секунду. Развернувшись у самого борта, Соколовская начала разгоняться для выполнения незавершенного каскада. Теперь задача значительно усложнилась. Каскад всегда прыгается первым, потому что если не удается выполнить его сразу, остается вторая попытка для подстраховки. Если же сначала выполнить одиночный прыжок, то второй в каскаде нужно обязательно сделать, иначе не будет подстраховки, и в случае падения останется только один элемент. Два одинаковых одиночных прыжка в программе не допускаются. К тому же, прыгать в каскад после одиночного прыжка гораздо труднее, с каждой секундой силы тают, и шансов на чистое исполнение становится все меньше. Впрочем, это не относилось к Соколовской. Каскад она сделала, мощно разогнавшись к левому короткому борту, прыгнула с ходу сальхов и тут же прицепила к нему двойной тулуп. Прыгнула у самого бортика, до него оставался всего метр, и Соколовская проехала по самому краю. Тут же снова стала набирать скорости в середине арены и исполнила прыжок во вращение. Темп музыки усилился. «Я краснею, я бледнею», захотелось вдруг сказать. Соколовская размашисто, на скорости, сделала бедуинский прыжок, приземлилась на другую ногу и стала вращаться в либеле. Потом сменила положение на кольцо и закончила бильманом. Вращение по скорости, количеству оборотов и центровки получилось у нее идеальным, таким же, как на разминке. 4 уровень плюс 3 балла, с завистью подумала Арина, высчитывавшая прокат по новой системе судейства. И пока придраться было абсолютно ни к чему, Соколовская исполнила половину программы вообще без ошибок. Даже то, что ее качнуло на выезде с одиночного сальхова, на оценке никак сказаться не должно, визуально все было сделано хорошо. Станем над рекой зорьки летние встречать. С этого момента, когда музыка усилилась и стала более быстрой, зрители начали хлопать ей в такт. Это было поразительное зрелище. 5000 человек одновременно, в едином порыве, начинают хлопать в ладоши, и звук от этого звучит как какой-то мощный фантастический барабан. Раскудрявый, клен зеленый лист резной. Разогнавшись к правому короткому борту, Соколовская развернулась быстрыми перебежками, сделала два пируэта, сменила крюком направление движения и в середине арены мастерски прыгнула каскад из трех прыжков. И он был не таким, как у Малининой. Двойной аксель, тройной тулуп, одинарный тулуп. Темп музыки стал быстрее буквально на каскаде, и Марина отыграла это, выехав из него в идеальной ласточке. Соколовская не стала после двойного тулупа прыгать двойной ритбергер, решив приберечь его для другого каскада или одиночного исполнения. Из тройных прыжков ей теперь осталось исполнить одиночный тройной тулуп, и она его исполнила. «Я влюбленный и смущенный пред тобой», Соколовская описала в средней трети арены круг и на следующей фразе прыгнула тройной тулуп, прямо в центре. Причем прыгнула так, как прыгают мужики, мастера спорта, с заходом на высокой скорости, приличной высотой и хорошей пролетностью. На полметра в высоту и на 3 метра в длину прыгнула Соколовская. Выезд тоже получился мастерский. В этот раз Соколовская развернулась скобкой и прыгнула оленем. Все тройные прыжки исполнены чисто. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый, резной. Соколовская шла четко по таймингу. На этот момент пришелся самый быстрый момент первого куплета. После него шел небольшой проигрыш в таком же быстром темпе. И Соколовская отыграла его очень хорошо. После тулупа она сделала стремительную дугу вдоль арены к правому короткому борту, по пути исполнив хореографическую дорожку, кораблик, а потом развернулась у борта перебежками и проехала 5 метров в позиции карандаш. И отсюда она начала разгоняться еще на один каскад. Здесь-то и пригодился двойной ритбергер. Соколовская прыгнула его вторым прыжком после двойного флипа. На флип зашла, опустившись с карандаша, тут же встала левой ногой на внешнее ребро, ударила о лед зубцом правого конька, вошла в крутку, прыгнула, сделала 2 оборота и приземлилась на правую ногу, и тут же, не касаясь левой ногой льда, прыгнула двойной ритбергер, оторвавшись от льда и закрутив себя левой ногой. Приземлилась четко, хоть и немного жестковато, и этому было объяснение, каскад считался сложным для этого времени. Развернувшись быстрым циркулем, Соколовская пошла на дорожку шагов, а смуглянка-молдаванка отвечала парню: «Влад, партизанский молдаванский, собираем мы отряд». На дорожке шагов темп музыки опять снизился, и Соколовская немного перевела дух. Но это не значит, что она делала шаги тяп-ляп. Небыстрый темп как раз позволил ей продемонстрировать мастерскую технику владения коньком. В этом отношении Соколовская была очень разнообразна. Она то исполняла элементы на бешеной скорости, то кралась, как кошка, медленно, но точно. И самое главное, зрелищно. В ходе исполнения дорожки шагов Соколовская перебрала чуть ли не все виды петель и поворотов, и прошла дорожку как положено, до противоположного короткого борта. Там развернулась перебежками, исполнила 2 твизла и резко, как из пушки, прыгнула двойной аксель, выехала из него, как и в короткой программе, красивейшим арабеском номер 1. Темп музыки опять начал нарастать, с каждым аккордом делаясь все быстрее и быстрее. «Нынче рано партизаны дом покинули родной, ждет тебя дорога в партизанский лес густой». Аксель Соколовская прыгнула в середине арены. После него сделала пируэт и прыгнула двойной сальхов. Приземлилась чисто. Все прыжковые элементы исполнены. Казалось, можно перевести дух, но нет. Темп музыки стал еще быстрее, а Соколовской еще надо было исполнить 2 вращения, комбинированное вращение и заклон. Сложность была в том, что музыка стала очень быстрой, и для того, чтобы попасть в нее, требовалось приложить значительные усилия. Но Соколовская была тонкая-звонкая, да и к концу проката практически не устала, поэтому оба вращения исполнила на отлично. Программа закончилась резко, так и было задумано. Соколовская сделала шаг вперед, неожиданно замерла и опустилась на лед, встав на правое колено, склонив голову и скрестив руки на коленях. Поза была до нельзя печальная и должна была обозначать дань памяти погибшим, или памятник загубленным молодым жизням в результате войны. Мгновение трибуны молчали, а потом взорвались овациями. Все встали. Пожалуй, что прокат Соколовской оказал на публику более сильное впечатление, чем прокат Малининой, даже судя по реакции зала. Глава 28. Аргентинские страсти Людмилы Хмельницкой. Арина много раз видела аплодирующий зал, но от нынешнего зрелища было совсем другое ощущение. Ей показалось, что болельщиков эмоционально очень задел прокат Соколовской. Фильм «В бой идут одни старики», безусловно, видели все, сюжет знали, и почему поют песню, тоже. Она не казалась печальной, скорее, отдавала этаким фронтовым ухарством, но то, что многие герои фильма погибли, накладывала на песню неуловимый флёр трагичности. И Соколовская сумела всколыхнуть им души людей. Сейчас не было свиста и бравурных выкриков, как при прокате Малининой. Люди просто стояли и молча хлопали в ладоши. У многих текли слезы из глаз. Казалось, так будет продолжаться долго, но Соколовская прервала траурное настроение. Моментом выйдя из образа, она встала, мило улыбнулась и начала раскланиваться, размахивая рукой в приветствии, и сразу магия ее проката словно покинула завороженных людей. Вот тогда наконец трибуны взорвались настоящими восторженными аплодисментами. Кричали почти все, в том числе и Левковцев. Подарки валились на лед со всех сторон. Одна мягкая игрушка чуть не попала в Арину, упав мимо льда, в метре от ней. «Марина, Марина, браво, браво», — ревели трибуны. Арина посмотрела на Малинину и Ксенофонова. Они до последнего сидели в Киссент-Крае, наблюдая за прокатом Соколовской, и только сейчас прошли мимо Арины. Лицо Малининой выражало легкую досаду. Она поняла, что проиграла. Соколовская за три раунда не допустила ни одной ошибки, потрясающая стабильность. Вторым местом она себя точно обеспечила. Соколовская ехала к калитке с видом победительницы. По ее виду можно было подумать, что она взяла Олимпиаду. На самом деле это так и было. Наконец-то Свердловский лед покорился ей. Причем покорился кардинально, с прошлогоднего 10-го места она сразу прыгнула на второе, а возможно, и на первое. В VIP-зоне тоже время зря не теряли. Встали с мест все, после того, как в середине проката встал Ельцин, сидеть при стоящем партийном деятеле было неловко. И здесь у людей прокат Соколовской вызвал глубокие чувства. В основном, конечно, у людей взрослых, умудренных жизнью, которые осознавали, что катает Соколовская и на какую тему. Молодежь в основном просто стояла и хлопала, с восторгом глядя на землячку, а пакостная Анька так и вовсе порывалась сказать соседнему Стасу про неприличную частушку на тему этой песни. Будущий отец уничтожающе посмотрел на маман и пихнул локтем в бок, выражая недовольство ее поведением. Соколовский, отбросив чопорность и зажатость, тоже аплодировал и криками приветствовал прекрасный прокат дочери. Его Маринка, вот как ее все любят и уважают. И даже Ельцин в восторге. Ельцин же, движимый внезапным порывом, встал с места, неловко прошел по занятому людьми ряду, чуть не посносив всех и топача по ногам, приблизился к Соколовскому и обнял его под приветственные крики присутствующих. «Поздравляю тебя, Владимир Степаныч», — сказал Ельцин и крепко пожал руку Соколовскому. «Хорошо катается твоя Марина, очень рад за тебя, давай поедем с нами сегодня, понимаешь?» Соколовский хотел улыбнуться, но неожиданно почувствовал, что сейчас от всей этой атмосферы праздника побежит скупая мужская слеза, поэтому ничего не сказал, только растроганно кивнул головой в ответ. Арина сняла чехлы с лезвия и приготовилась выйти на лед, а пока с интересом наблюдала за этой вакханалией и видела, как Левковцев, стоявший в метре от нее, не стесняясь чувств, встретил Соколовскую, прижал к груди и поцеловал в макушку, приобняв. «Молодец, молодец, Марина», — растроганно сказал он и тут же обратился к Арине. «Люда, разминайся как обычно, сделай два прыжка и два вращения, на большее не иди, все сделаешь в прокате». «Угу», — невнятно буркнула Арина, выпрыгнула на лед и покатила вдоль бортика против часовой стрелки. Больше она ничего не видела и не слышала, вся ушла в себя, прокатившись елочкой, а потом фонариком вдоль борта, почувствовала, что относительно размялась, и разогнавшись, сходу прыгнула двойной аксель, прямо в середине арены, перед судьями и VIP-зоной, и даже отсюда услышала, как Анька что-то крикнула в ответ. Точно так же она будет кричать ей во время тренировок и после прокатов, и в своем времени Анна Александровна не пропускала ни одного старта дочери, отпрашивалась правдами-неправдами с работы, ехала в другие города и страны, тратя уйму денег, но Арина всегда знала, что где-то там, в середине переполненной трибуны, сидит мама и переживает за нее, особенно если что-то не получается. Странная коллизия судьбы. Сейчас маман в образе сопливой девчонки кричит своей будущей дочери, которая знает, что дальше будет. Это просто кринж. Арина прыгнула хорошо. После акселя исполнила комбинированное вращение. Зашла на него, по-мужски раскрутившись быстрой либеллой, через качалку опустилась в волчок, потом переменила ногу, сделав волчок в сложной позиции, потом кольцо и бильман. Выехав с вращения, сделала несколько связок и стала разгоняться буквой «С» на тройной лутц. Хотя бы один тройной прыжок надо сделать, чтобы задать себе настрой. Разогналась по дуге, без всяких лишних шагов и финтифлюшек, встала на наружное ребро, оттолкнулась левой ногой, ударив по льду зубцом правого конька, и, опять еще в полете, почувствовала, что прыжок не получится, при отталкивании ось вращения сместилась, и, скорее всего, приземление будет под большим углом к поверхности льда. Так и получилось, и хоть падение избежать удалось, но рукой льда Арина коснулась, чем вызвала громкий вздох трибун. Соколовская временно отошла на второй план, уже на Хмельницкую было обращено все внимание зрителей, и сейчас нужно задать настрой хорошей раскаткой и себе, и трибунам. Арина хотела исполнить еще одно вращение, заклон, однако не успела, судьи оценили Соколовскую быстро, гадать тут было нечего и ни о чем. Марина Соколовская за прокат произвольной программы получает 5-6 баллов за технику и 5-6 баллов за артистизм. На данный момент занимает промежуточное первое место, объявил информатор. Ну что ж, вот и все. Соколовская обошла Малинину. Обошла в каждой программе и по итогам трех программ тоже. Малинина с 5-2 балла за технику и 5-5 баллами за артистизм проиграла по всем статьям. Одна небольшая ошибка стоила ей более высокого места, а перворазрядница Соколовская, победив кандидата в мастера спорта, вскоре сама получит это самое звание. «Совершенно заслуженно, Люда!» — крикнул Левковцев, подзывая Арину и махая рукой. Арина покатила к тренеру, чтобы отдать олимпийку и выслушать последние наставления. Соколовская тем временем осталась сидеть в Кис-Сент-Крае. Она тоже решила досмотреть до конца прокат главной соперницы. «Люда, как самочувствие?» — спросил Левковцев. «На лупце у тебя получился затык». «Не, все нормально», — улыбнулась Арина. «Рабочий момент, а так все хорошо». «Ну и прекрасно», — заявил тренер, глядя в глаза воспитанницы. «Прыгай максимальный уровень с 4 тройными». «У меня есть один вопрос», — помолчав, сказала Арина. «Мне обязательно обходить Соколовскую». «Тебе не обязательно обходить не только Соколовскую», — помолчав, сказал Левковцев. «Попав в тройку, ты все равно поедешь на первенство СССР и в любом случае получишь КМС. Катайся свободно в первой части, но силы экономь. Если почувствуешь, что опять не хватает кислорода, сбавь темп, оставь себя для второй части». «Ладно», — кивнула головой Арина. Если кто-то подумал, что она заранее сдалась и подстелила соломки, спросив про Соколовскую, то это не так. Плохо вы знаете Арину. Просто она, как настоящий чемпион, поняла, что в этой ситуации можно рискнуть, дальше третьего места все равно не сошлют, и сдерживать себя не стоит. Можно идти на самые отчаянные авантюры. В какой-то мере это противоречило ее характеру, но сейчас явно не та обстановка, чтобы зажиматься и красться на прыжки, экономя силы до конца. Пан или пропал. Только так. Для исполнения произвольной программы на лед приглашается Людмила Хмельницкая, город Якатинск, сказал информатор. Объявление было встречено бурным восторгом и криками. Арина подняла руки вверх, приветствуя зрителей, и покатила на стартовую позицию. Внутри опять не чувствовала ничего, кроме свободы и пустоты. Крики затихли, и она замерла в стартовой позиции. Правая нога согнута в колене и чуть касается льда зубцом, левая слегка отставлена в сторону, чтобы выразить изгиб бедра. Плечи разведены назад, чтобы платье натянулось на груди, руки лежат на бедрах, голова чуть наклонена, нахмурены брови и в мефистофельской ехидной усмешке натянуты пухлые губы. Позиция в этот раз выражала не грусть, нет, она выражала чувственную, яркую и обжигающую страсть, такую, какая и должна быть у аргентинки 18 лет, танцующей на неприличных милонгах Буэнос-Айреса. Началось, когда раздались первые аккорды, отбивающие ритм. Арина развернула корпус влево, приподняв правое плечо, а правой ногой изобразила движение ача-милонгера, два раза отставляя и возвращая ногу в исходное положение, и запрокинула голову в задорной похвальбе. «Дескать, смотрите, как я могу». Получилось очень ярко и зрелищно, и очень чувственно, потому что она улыбалась коварно и страстно. Больше никаких мелких аргентинских городишек, никаких партнеров-офицеров, никаких дон, которые сидят на ранчо и ждут бог знает чего. Она в пригороде Буэнос-Айреса, в плохом районе, но где ее знают все, и где она, звезда улицы Милонги. Полицейские дарят ей цветы, а мафия – золото. Она – несравненная танцовщица и пожирательница сердец. Хихикнув от таких мыслей, Арина подмигнула трибунам, чем вызвала аплодисменты, и вышла из стартовой позиции эффектным пируэтом, круговым движением выпрямленной ногой, чем вызвала опять аплодисменты у трибун, При выпрямленной спинке движение длинной стройной ноги смотрелось идеальным. Арина исполнила несколько зрелищных твизлов с танговым ганча, захлестом ноги воображаемого партнера, и тут же, с середины катка, начал разгон на стартовый каскад тройной флип, двойной тулуп в сторону левого короткого борта. Скорость набрала парой подсечек, развернувшись полуциркулем и под прыжкой, встала на нужное внутреннее ребро, перед самим прыжком очень изящно вытянула правую руку перед собой, как будто погрозив кому-то пальцем. Это движение, этот жест показался очень в тему программы. Этакое игривое предостережение партнеру, дескать, смотри, мачо, не прогадай, начнешь танцевать со мной, я тебя утанцую. Публика еще до каскада издала редкие аплодисменты. Отталкивание правой ногой с внутреннего ребра, щелчок по льду зубцом правого конька, стремительная крутка, приземление на правую ногу, тут же отталкивание, закручивание левой, прыжок двойной тулуп. Сделано. Арина опять прошла в считанных сантиметрах от борта, когда отставила левую ногу в сторону, а потом назад, стабилизируя выезд. Как раз на каскад пришлось усиление музыки, активно включались скрипка и тарелки с барабаном, и Арина каскадом мастерски отыграла это преображение. С трибун раздались аплодисменты. Арина исполнила несколько твизлов с перепрыжками, в ходе которых руками очень красиво изобразила различные движения из латиноамериканских танцев. По крайней мере, ей так показалось. Но публике, по ее реакции, это показалось тоже. Тут же быстро стала разгоняться к правому короткому борту. Сделав вальсовую тройку, Арина прыгнула каскад двойной аксель, двойной тулуп. И в этот раз долгий выезд держать не стала. Сразу же сделала несколько твизлов с танговыми ганча. Исполнив последнюю, сменила направление движения к центру арены, и тут же сделала моментальную перепрыжку и вход во вращение. В этот раз бедуинские исполнять не стала. Вся связка каскад, твизлы, прыжок во вращение выглядела единым хореографическим целым, была исполнена на максимуме, очень чисто и за короткое время, поэтому вызвала бешеный восторг у зрителей. С этого момента они уже хлопали в ладоши не переставая, так захватил их прокат Хмельницкой. Странно, но в этот раз Арине в голову не пришли никакие дополнительные образы для стимулирования проката. Она лишь чувствовала себя молодой, бесшабашной девушкой, коварной соблазнительницей и богиней танго. Больше ничего, оказывается, и не требовалось. Войдя перепрыжкой в либеллу, Арина исполнила ее на средней скорости, потом вошла в кольцо, а закончила бильманом. С такими ногами, как у нее, это выглядело очень красиво, да еще с такой идеальной растяжкой и выверенными точными позициями. Да, она вращалась не так быстро, как Соколовская или Малинина, все-таки она была на полголовы выше ростом и тяжелее на 5 килограммов, и, наверное, так быстро вращаться бы не смогла без излишних усилий. А их, Арина просканировала силы, пока еще были, и это хорошо, ведь предстояло исполнить еще 3 тройных прыжка. Выйдя из вращения, Арина почти остановилась, исполнив несколько танговых саккат, захлестов ног воображаемого партнера, а потом стала разгоняться на самый сложный каскад этого чемпионата, ее коронный ойлерник с Луцем. Настал час ха. Арина передними перебежками начала быстрый разгон к левому короткому борту. Места достаточно, впереди весь каток. На середине катка уже почувствовала, что набрала приличную скорость, развернулась скобкой, встала левой ногой на внешнее ребро, чуть присела, сильно ударила правым зубцом о лед, быстрая крутка, приземление на правую ногу, и тут же прыжок в ойлер, смена правой ноги на левую, и еще на заходе она почувствовала, что сможет его сделать. Скорости было порядочно, и Арина прыгнула тройной сальхов, без подготовки, без лонжи, без всего, поехала и сделала. Вот так, приземление с сальхова получилось слегка смазанным, под сильным наклоном, и это могло грозить бедой и падением. Но Арина каким-то совершенно загадочным образом изогнулась, как кошка, и, приложив всю свою способность к координации, сумела избежать падения. Лезвие громко чиркнуло по льду, оставив полукруг, и брызнув снегом, но Арина устояла и тут же пошла по программе дальше, сделав невозмутимый вид, что именно так все задумано. Левковцев с досадой хлопнул ладонью по бортику, но в этот раз ничего не сказал. Он вдруг понял, что ученица именно сейчас делает шаг вперед. Не на бесчисленных тренировках, а именно сейчас она двигает советский спорт вверх. Ни Малинина, ни Соколовская не пошли на заведомый риск. Они откатали чисто, Мощно, зрелищно и на высоком уровне. А Хмельницкая пошла, и даже с таким на вид неудачным выездом она в одну калитку вынесет соперниц. Как и на чемпионате города, именно в этом месте прокат Арина поймала кураж и почувствовала, что сейчас получится абсолютно все на адреналине и эмоциях. Выехав на середину катка, Арина сразу же исполнила два вращения, одно за другим. Сначала комбинированные со сменой ноги, потом зашла в заклон, додержала все позиции, все сделала как надо. Выйдя из заклона, резко остановилась, отставила ногу назад, развела руки в сторону и топнула по льду зубцом конька, как делают танцорши в кино. Поймала в это время очередную порцию аплодисментов. И тут же ощутила, что сил потрачено порядком, давал себя знать незапланированный каскад с двумя тройными прыжками. Однако, каскады все исполнены и остались только одиночные прыжки, 4 штуки, и дорожка шагов с хореографической дорожкой. После хореографического элемента Арина начала заходить на двойной аксель, зашла на ходу назад, развернулась на левой ноге, чуть присела и выбросила свое тело вперед, правой ногой входя в быструю крутку. Сделано. Выехала из акселя ласточкой, уже экономя силы, уже чувствуя, что за успешный прокат придется бороться. После акселя несколько раз сделала пируэт с поднятой наверх рукой и стала заходить на тройной флип, от центра арены до левого короткого бордюра. Прыгнула. Немного повело на выезде, но сделала. Развернувшись после флипа циркулем, зашла на дорожку шагов. Раньше она заходила на нее шпагатом в воздухе, но сейчас ощутила, что силы надо экономить, поэтому сделала обычный пируэт. Исполнила дорожку хорошо, со всеми положенными поворотами, сменами ребер и направлениями движения. Хорошо, но не идеально. В свое время ей бы поставили третий, а не четвертый уровень сложности. Проехав дорожку шагов четко до правого короткого борта, Арина развернулась, парой подсечек набрала ход и исполнила хореографическую дорожку, очертив букву «С» на льду. Проехала первую секцию кантилевером по пологой дуге, выгнувшись сначала назад и волосами чуть не касаясь льда, потом развернулась, наклонилась к льду и поехала гидроблидингом, прогнувшись вперед и касаясь обеими руками льда. Это был очень нестандартный элемент, который зрители увидели впервые на чемпионате и вознаградили его бешеными аплодисментами и криками восторга. Зал просто ревел от восторга. Не разбираясь в прыжках, не разбираясь в технике, он просто видел красоту катания и чистоту сделанных элементов, причем интересных и разноплановых. Левковцев уже стоял ни жив ни мертв, сжав кулаки и неотрывно глядя на будущую чемпионку. Проехав до левого короткого борта гидроблидом, Арина вышла из него тройкой, развернулась и начала заход на тройной луц. Сейчас она уже чувствовала, что силам трындец, из-за сложного каскада с двумя тройными, из-за всего. Но все-таки пошла на тройной луц, разгоняясь по траектории буквы «С» к правому короткому борту. И она сделала этот прыжок, под аплодисменты публики, ставшие еще более громкими. И пусть выезд получился коротким и простым, но зато исполненным чисто. После тройного луца была совсем легкотня, двойной Ридбергер. Арина на него даже и разгоняться не стала, сделав лишь пару подсечек. Скрестив ноги и оттолкнувшись от льда, закрутилась, сделала два оборота и чуть не уткнулась задницей в лед. Борозда на льду, гребаная борозда. Лезвие попало прямо в нее, и Арина встала как вкопанная. Но ведь энергию движения надо куда-то девать. И сваливаясь на пятую точку, увлекаемая своим телом назад, Арина сделала циркули, уже упав, проехала по льду около 5 метров, при этом живо отыграв падение, словно так и надо было по прокату, словно так и задумал хореограф. Остановившись, вытянула одну ногу в сторону, запрокинула тело с головой назад и развела руки в стороны. И ведь судьям не докопаться, приземление с прыжка получилось. Фигуристка вышла из прыжка циркулем, после циркуля исполнила хореографический элемент на льду и закончила прокат. Именно в это время, когда закончилось поступательное движение Арины по льду, музыка прекратилась. «Это гениально», – прошептала Тарасова из судейской зоны. «Пожалуй, что, с ней будет трудно не согласиться». Глава 29. Долгожданный финал. Арина закончила прокат и пару секунд словно застыла в финальной позе. Это была чисто артистическая часть программы. Нужно было зафиксировать эмоции, поймать и отдать людям кадр, чтобы зал проникся прокатом до самого конца. Поставить жирную точку. Арина знала, что при ее телосложении финальная поза получилась изящной и очень красивой. И неспроста ее лицо было запрокинуто вверх, яркие зеленые глаза широко открыты, а черные густые локоны, уже порядком отросшие, коснулись плеч. Все вместе смотрелось гармонично и завораживающе. Тем более удивительным было то, что финальная поза получилась спонтанно, что называется, на лету. Это была чистой воды импровизация, сделанная на коленке, но которая сработала как надо. И трибуны отреагировали на этот перформанс так, как и предполагалось. Аплодисменты переросли в овации, а приветственные крики слились в какофонию. Уже непонятно было, кто кричит и что. Кричали все. На лед полетели подарки. Арина ловко поднялась на ноги и почувствовала, что едва держится на них. Дыхание схватило, грудная диафрагма словно застыла, подскочило давление и пульс. На лбу выступил пот, да и тело в костюме порядком вспотело. Но все-таки состояние, по крайней мере, было не хуже того, когда прокатывала полностью эту программу на чемпионате Свердловска. А это значило еще один, пусть и незначительный, но шаг вперед. Тело все больше привыкало к более интенсивным нагрузкам. «Спасибо, спасибо огромное!» Улыбнулась Арина, поклонилась и подняла руки вверх, помахав ими в приветствии. «Я вам очень благодарна. Спасибо, спасибо большое!» Это была минута настоящей славы. Арина наслаждалась триумфом, раскланиваясь в разные стороны и благодаря публику. И теперь стало совсем неважно занятое место и что будет дальше. Ей овладело приятное чувство хорошо сделанной работы. Пусть не отлично, а только хорошо, но и этот результат на данный момент для настоящей Людмилы Хмельницкой никогда был бы недостижим. Арина взглядом нашла на трибуне улыбающихся и аплодирующих родителей, одноклассников, Аньку со Стасом и послала им персональный воздушный поцелуй, чем вызвала еще больший взрыв восторга, так как все сидящие на той стороне арены подумали, что Арина его послала персонально им. Зрители непрерывно аплодировали, когда Арина катила к калитке. А у калитки, там встречали двое. Вместе с Левковцевым в нарушение всех регламентов, стояла Соколовская, которая уже должна быть в раздевалке. И она тоже ждала Арину. «Молодец, Люда, я тронут». Левковцев больше не нашел слов и подал Арине чехлы. Арина надела чехлы на лезвие и вышла со льда. Тут же обнялась с Левковцевым, который обнял воспитанницу и похлопал по спине, а потом Арину обняла Соколовская. И этот жест благодарности вызвал такой обвал восторга на трибунах, что казалось, точно обрушатся светильники на лед или рухнут стены. «Ой, смотрите, они дружат!» — восторженно завизжала молодая девушка, сидевшая как раз за вип-зоной. «Ой, как мило, ой, как здорово! Естественно, они дружат. Чё им, драться, что ли?» Высокомерно, как человек, знающий всю подноготную о местном фигурном катании, пропищала Анька, обернувшись к девушке. «Мы все дружим. И я тоже с Люсей дружу. Мы вообще-то в одну школу ходим. В судейской зоне, как и в целом во дворце спорта, именно сейчас было очень жарко». Хмельницкая ожидаемо выдала прекрасный прокат. В произвольной программе она исполнила 5 тройных прыжков. И это был даже не топ-уровень, а уровень богини фигурного катания. Правда, существовало одно «но». Присутствовали ошибки в спорных местах, и как на них реагировать, было совершенно неясно. Поэтому Тарасова, как технический специалист, провела консультацию с Шиховцовым и Писиевой, с техническим контролером и старшим судьей. «Валентин Игоревич, вы сами все видели своими глазами», — осторожно сказала Тарасова, с волнением скатывая в пальцах какую-то бумажку. 5 тройных, из них 4 старших зубцовых, все сделаны чисто. «Я видел, вы правы, 5 тройных», — согласился Шиховцов. «Но также видел и большой недокрут на тройном сальхове. От него даже скобка осталась на льду. Вон она отсюда видать. Так что чистым я его назвать поостерегся бы. Там недокрут от четверти до половины. Как она на льду удержалась, секрет. И было падение на последнем прыжке, на двойном Ридбергере. Как Хмельницкая не пыталась его скрыть. Кстати, получилось очень оригинально для зрителей, но мы все увидели. Мы многое видели и знаем, как должен быть исполнен чистый прыжок. Он сделан, докручен, но исполнен с падением на выезде. И это будет отражено в протоколе. Ну и как нам быть?» — с недоумением спросила Тарасова. «Кажется, ранее речь шла о чистом прокате Хмельницкой. Только в этом случае мы ставим ее на первое место. Если бы Хмельницкая прыгнула всего 4 прыжка, то, безусловно, в нынешней ситуации победила бы Соколовская», — помолчав, сказал Шиховцов. «Если бы Люда не докрутила сальхов и упала с Ридбергера, это были бы 2 ошибки против чистого проката Соколовской. Но сейчас мы не можем поставить спортсменку, технически откатавшую сильнее Соколовской, на второе место, даже если она исполнила прокат с ошибками. Мы об этом говорили неоднократно. Оценки, а также занятые места должны нести и воспитательную функцию. Все спортсмены должны иметь перед собой четкую цель, к которой нужно идти. В данном случае это повышение технической сложности катания, повышение мастерства. Но при этом уроки должны извлечь и наши соперницы. Мы поставим Хмельницкую первой, однако разница от Соколовской должна быть минимальной. Примерно 1/10 балла. Так мы укажем Хмельницкой, что ей выказали доверие, но из-за ошибок оно пока еще небольшое и его следует подтвердить, в первую очередь, чистыми прокатами. А Соколовской это должен быть знак, что не усложняешься ты, усложняется и выигрывает твой соперник. Марину второе место должно смотивировать еще больше прибавить в мастерстве. Резервы у нее есть, я это определенно вижу. Этот результат будет окончательный, пересмотру не подлежит. Помолчав, спросила Писеева. «Да, это результат окончательный», – кивнул головой Шеховцов. «Заполняйте окончательные протоколы соревнований. Первое место – Хмельницкое, второе – Соколовское, третье место – Малинина. Далее по порядку. Пока в судейской зоне решали, кто победит, на противоположном от судей секторе трибун среди небольшой группы болельщиков царила тишина. Здесь сидели ветераны войны и труда вместе с членами Совета ветеранов Свердловской крупных предприятий. Пожилые люди с недоумением смотрели на кричащие трибуны и не могли понять, как можно хлопать тому, что сейчас продемонстрировала эта девчонка Хмельницкая. Это же стыд и срам, что они только что видели. Эти похабные подмигивания глазами, неприличные жесты руками, виляние бедрами, разве можно такое показывать советскому человеку? Тьфу ты, как будто кабаре какое-то в капиталистической стране. А тут ведь и дети есть, и старики, да и самой этой Хмельницкой 14 лет, как написано на табло. Что за воспитание? Посмотреть бы в глаза ее родителям. Еще и товарищ Ельцин ничего абсолютно не сказал, не возразил, не возмутился. Вон он, сам стоит и хлопает в ладоши. Кричит как ненормальный. Разве так можно? Разве это хорошее поведение для партийного и государственного деятеля? И ответственные товарищи рядом с ним тоже никакого порицания не выразили. Вот что значит, когда молодежь начала склоняться к империалистическому сознанию, несущему ложь и буржуазный разврат. Прав был Иосиф Виссарионович. Первой гниет партийная верхушка, все остальное за ней. Нет, только на них, на ветеранах лежит ответственность за нравственное воспитание молодежи. Они не могут отступиться и не обращать внимания на увиденное. Вот перед ней выступала девочка, я аж прослезилась, недовольно сказала Тамара Ивановна Быстрицкая, председатель Совета ветеранов 144 завода, обращаясь к соседям. Это же надо так душевно военную тему станцевать. А сейчас что? Это что за позор? Сейчас поди еще и на первое место поставит эту вертихвостку. Надо жалобу подавать в Центральный комитет партии, в тон ей ответил председатель ветеранов Уралмаша Николай Егорович Ляпин, сидевший, опираясь на костыль. Это товарищи, что-то за гранью, увиденное сейчас. Мы сюда не кабаре какое-то смотреть пришли, а то, что нам нравится должно. Почему молодежь танцует какую-то ерунду? За это мы кровь проливали и работали сутками за килограмм грамм хлеба. На его несчастье, слова услышали сидевшие рядом ниже рабочие, организованно приехавшие из Первоуральска, для которых эта редкая вылазка в культуру и спорт показалась как окно в другой мир, более светлый и высокий, чем тот, в котором они каждодневно обитали. Зима, вся жизнь, работа и дом на окраине промышленного города, а здесь полные трибуны, красивые фигуристки, душевная музыка, программы, сумевшие достучаться до затвердевших сердец, и от которых охота пустить слезу, или хотя бы хлопать в ладоши и кричать слова поддержки. А тут рядом какой-то согнутый сморчок посмел бочку катить на фигуристок. «Слышь ты, пень трухлявый, пасть захлопни, на девчонок еще бочку катить будешь». Развернувшись, сурово сказал мужик средних лет, одетый в белый тулуп и спортивную шапку-пилотку с кисточкой сзади. «А то я тебе сам чавалку прикрою, а твое мнение я не спрашиваю, хамло». Взбеленился старик и поднял костыль и сделал замах. Рожа каторжная, тебе по этапу только идти. Ты на кого батон крошишь, старый пердун? Уже несколько рабочих обернулись к Николаю Егоровичу. Заткнись, последний раз тебе говорим, а то ща рожу подрихтуем. Николай Егорович хотел сказать что-то еще язвительное, не в привычке гвардии сержанта, штурмовавшего Берлин, было молчать при откровенном оскорблении, но он работал в пролетарской среде и, когда посмотрел на холодные злобные лица, глазами щелками уставившиеся на него, предпочел что-то буркнуть про себя и действительно замолчать. Продолжение конфликта грозило бедой и потасовкой, где у рабочих было явное преимущество. Но замолчать-то замолчал, однако же все равно решил от имени коллектива написать письмо-жалобу в правду и ЦК КПСС о тлетворном, разлагающем моральные качества советского человека влиянии Запада на молодое подрастающее поколение в лице фигурного катания. Выставление оценок Хмельницкой затягивалось, и трибуны уже начали проявлять недовольство, подозревая какой-то мухлёж. Однако никакого мухляжа не было. Судьи расставили претенденток по местам так, как сказал председатель Федерации фигурного катания. Людмила Хмельницкая за прокат произвольной программы получает 5-7 баллов за технику и 5-7 баллов за артистизм. Она заняла первое место в категории девушек-юниорок, объявил информатор. Второе место заняла Марина Соколовская, третье место Татьяна Малинина. Соревнования в категории юниорок объявляются законченными, окончательные результаты на табло. Просьба не расходиться, сейчас состоится церемония награждения победительниц. Радостно взвизгнувшая Арина захлопала в ладоши и посмотрела на табло. Все оценки за произвольную программу были приличными. Минимальная 5-5 баллов, максимальная техническая 5-9, но средняя 5-7 и 5-8. Арина сделала немыслимое, проигрывая в обязательных фигурах половину балла, а это в шестибалльной системе оценок пропасть, сумела отыграть в короткой программе 0-3 балла, а в произвольной 0-2 балла. При равном промежуточном результате за счет преимущества в двух программах она выиграла у Соколовской. Выиграла с минимальным перевесом, но выиграла. Конечно, она понимала, что судей не обманешь, они собаку съели на судействе. Что наверняка, на тройном Сельхове у нее получился недокрут, а на двойном Ритбергере – падение на выезде. И если бы не этот корявый тройной Сельхов, при падении с Ритбергера она была бы на втором месте. Все решил случай, как это часто и бывает в спорте. Моментальное желание шагнуть выше головы привело к победе. Арина встала из кисс-энд-края, где сидела с Левковцевым, и радостно запрыгала, замахав руками в разные стороны и посылая воздушные поцелуи, чем опять вызвала аплодисменты и приветственные крики, но уже меньшие по накалу. Некоторые болельщики, увидев, что соревнования закончены, стали расходиться и пробираться к выходу. Часть осталась на трибунах, ожидая церемонии награждения. Впрочем, ожидание длилось недолго. Рабочие арены быстро расстелили на льду ковровую дорожку и притащили небольшой деревянный пьедестал, обтянутый кумачом. К этому времени Хмельницкая, Соколовская и Малинина уже стояли у калитки. Друг на друга не смотрели, всех охватило волнение вперемешку с радостью. Конечно, Малининой было досадно, что все так получилось, но итог был предсказуем. Наделала ошибок и в обязательных фигурах, и в произвольной программе, выше подняться не смогла. Да и предупреждал же тренер перед чемпионатом, что надо усложняться, приедут две сильно спрогрессировавших якатинских фигуристки. Но не получилось усложниться в этот раз, слишком мало времени оставалось до чемпионата. Теоретически, натренируя она тройной Ритбергер, был шанс прыгнуть 5 тройных в произвольной программе, и она сейчас была бы на втором, а не на третьем месте, но, увы, это все равно было бы не золото. Так что смысла печалиться нет, есть только повод усложниться к следующему сезону. Церемония награждения объявляется открытой, заявил информатор. Третье место заняла Татьяна Малинина, город Первоуральск. Встречайте бронзового призера соревнований. Свет слегка приглушился, зазвучал отрывок из «Метели» Свиридова, и Малинина выехала на лед, сделала круг почета в центре арены и поехала к пьедесталу, где заняла третье место. Полупустые трибуны встретили ее одобрительными возгласами. Второе место заняла Марина Соколовская, город Якатинск, объявил информатор. Встречайте серебряного призера соревнований. Зазвучал отрывок из песни «Молдаванка», и Соколовская выехала на лед. Точно так же, как Малинина, сделала круг почета в центре арены, приветствуя зрителей обеими руками, подъехала к пьедесталу и заняла второе место. «Ну а сейчас встречайте», – радостно сказал информатор. Чемпионка открытого чемпионата Свердловской области по фигурному катанию среди девушек-юниорок Людмила Хмельницкая, город Якатинск. Зазвучал отрывок из «Кумпарситы», и Арина медленно заехала на лед, поприветствовала всех, проехав по кругу, и вдруг сделала нежданный перформанс, разогнавшись, прыгнула тройной флип прямо перед пьедесталом. Потом, радостно рассмеявшись, опять поприветствовала всех, сначала подбежала к Малининой, обняла ее, поздравив, потом то же самое проделала с Соколовской, и уже только после этого зашла на первое место и радостно прыгнула несколько раз, приветствуя зрителей. Эффект от импровизации был потрясающий. Трибуны опять зашлись радостными криками и аплодисментами. «Не, ну вы смотрите, что она вытворяет», – рассмеялся Ельцин, показав на арену. Стоял он уже у калитки с другой стороны арены и ждал объявления награждения, так как решил сдержать обещание и вручить медали лично. В церемонии награждения принимают участие кандидат в члены Политбюро, секретарь ЦК КПСС Борис Николаевич Ельцин, председатель Центрального комитета Федерации фигурного катания на коньках СССР Валентин Игоревич Шеховцов и председатель Федерации фигурного катания Свердловской области Игорь Борисович Ксенофонтов, объявил информатор. Перед тем, как ответственные товарищи вышли на ковровую дорожку, туда направились три девушки и трое парней, одетых в русскую народную одежду. В руках у них были призы. Причем, парни в пакетах держали нечто весомое. Ельцин подошел сначала к Арине, пожал ей руку и приобнял, похлопав по спине. «Вот видишь, Люда, как обещал, так и приехал», — сдержал слово, — растроганно сказал Ельцин. «Поздравляю тебя от всего сердца, от всей души, что смогла, стала чемпионкой, не подвело меня чутье. Вот тебе золотая медаль». Ельцин повесил на шею пригнувшейся Арине золотую медаль и пошел поздравлять и награждать Соколовскую. «Как за тебя твой отец болел, и словами не высказать», — заявил Ельцин и тоже приобнял Соколовскую и пожал ей руку. «Носи с честью эту награду. В такой компании соперниц это счастье, получить ее». Ельцин повесил на шею Соколовской серебряную медаль и продолжил награждение, вручив награду Малининой. «Соперницы у тебя сильные», — заметил Ельцин и пожал Тане руку. «Но не огорчайся, все еще впереди. Я еще приду и посмотрю, как вы катаетесь». После Ельцина подходил Шеховцов, поздравлял, жал руку, говорил какие-то дежурные слова, вручал большую грамоту с поздравлениями и потом Хмельницкая и Соколовской он дал значки кандидатов в мастера спорта СССР в бархатных коробочках. «Вы сделали большой шаг в спорте», — неожиданно искренне улыбнулся Шеховцов. «Был очень рад присутствовать на этом чемпионате и наблюдать за вашей борьбой. Уверен, нам предстоит еще много соревнований, ведь ваш путь в большом спорте только начинается». После Шеховцова к фигуристкам подходил Ксенофонтов. Поздравлял и каждый вручал магнитолу Вега 328, которую парни вытаскивали из пакетов. «Поздравляю с занятыми местами. Надеюсь, будете слушать много хорошей и доброй музыки. Коробки и паспорт потом в тренерской возьмете», — улыбался Ксенофонтов и пожимал каждой спортсменке руку. «Жду вас на соревнованиях. Мы еще поборемся». Когда церемония награждения была завершена, награждающие чиновники встали перед пьедесталом, и опять раздались громкие аплодисменты и приветственные крики. «Звучит гимн Союза Советских Социалистических Республик», — сказал информатор. «Прошу всех встать». Потом заиграл гимн, но Арина его почти не слышала, хотя с виду казалось, что подпевает. Сейчас она ощутила, что перед ней открылся новый уровень возможностей. Вот только сможет ли она его пройти?